Понедельник, 16 июня, 10:05. Управление полиции, Гамбург. Пока все рассаживались, Фабель стоял перед длинным столом в конференц-зале. За его спиной была доска с наглядными материалами следствия. Дело ширилось и обрастало подробностями. На большой карте Гамбурга и окрестностей булавками с флажками были помечены места находки трупов. Два в городе, один за его пределами. Страшная фотогалерея теперь пополнилась фотографиями мертвой Ангелики Блюм. Ксерокопии иллюстраций из книг о древнескандинавских ритуалах висели рядом с распечаткой электронных писем убийцы. На свободном пространстве доски Фабель, готовясь к совещанию, написал имена трех жертв. Третья была обозначена Моник, а над ними сын Свена и кровавый орел. Правее было обведено кружком имя Ганс Клугман, связанное с кружком Арно Хофкнехт, от которого, в свою очередь, тянулась стрелка к кружку Улугбай Илмаз. Еще ниже стояло «Украинцы?» с тремя вопросительными знаками. Слева от имен убитых женщин были имена тех двух девушек, которых, опоив наркотиками, похитили, изнасиловали и отпустили. Над линией, соединяющей эти имена со словами «Кровавый орел», было написано «Культ одинистов». На столе перед Фабелем лежала тонкая папка с изложением соображений профессора Дорна и предварительным отчетом о вскрытии трупа Ангелики Блюм. Рядом в прозрачном пакете был сотовый телефон Клугмана. За вычетом Марии Клеи собралась вся следственная бригада: Вернер Мейер, Анна Вольф и Пауль Линдеман. Пришла и Сюзанна Экхарт. Видя раздражение начальника по поводу отсутствия Марии, Вернер Мейер пояснил: «Ей нужно закончить какое-то важное дело, сейчас придет». На встрече присутствовали и те шесть детективов, которых Ван Хайден откомандировал на подмогу Фабелю. Сам Ван Хайден сидел в дальнем конце стола. Фабель начал с рассказа о версии профессора Дорна. Его слова явно задели Сюзанну Экхарт за живое, и она отреагировала на них достаточно бурно. «Мне понятно, что Герра профессора Дорна разумно привлечь к делу для исторической справки, но почему мы должны всерьез воспринимать его, будем откровенны, вполне любительские упражнения в криминальной психологии? Хорошо, что он вводит нас в курс подробностей древнего культа жертвоприношения, но одновременно он пытается навязать нам свое понимание натуры преступника. Профессор Дорн имеет многолетний опыт работы и общения с убийцами», — возразил Фабель. «Это еще ничего не значит. У него нет специального образования в данной области». Фабель впился в Сюзанну почти неприязненным взглядом и жестким тоном сказал: «В свое время я учился у Дорна. Он преподавал в университете европейскую историю. Приблизительно 20 лет назад его дочь Ханну похитили, пытали, изнасиловали и убили. Ей было 22 года, и я полагаю, что профессор Дорн...» Фабель сделал паузу, подыскивая выражение покорректнее. «Имеет более глубокое понимание натуры убийц, чем мы». Сюзанна молча потупила глаза. Фабель не счел нужным упомянуть, что Ханна Дорн перед своей гибелью была его подругой. Он встречался с ней несколько недель, и их влюбленность обещала перерасти в любовь. Однажды, возвращаясь со свидания с Фабелем, она попала в лапы неприметному 30-летнему санитару по имени Людгер Восс. Потом следователь спросил Фабеля, почему в такой поздний час он не проводил ее домой. Ответ был прост: ему нужно было готовиться к экзаменам. Однако в глазах самого Фабеля это его не оправдывало. Если бы он довел ее до дома, трагедии не случилось бы, если бы. Потом эта мысль грызла его годами. Как раз во время суда над Людгером Воссом Фабель получил университетский диплом и без колебаний круто изменил свои жизненные планы, пошел служить в уголовный розыск. Ван Хайден нарушил неловкое молчание после словесной стычки Сюзанны Экхарт и Фабеля. «Давайте говорить по существу», — сказал он. «Как вы думаете, фрау доктор, вероятно ли, что наш психопат верит во всю эту ерунду про кровавого орла?» «Не просто вероятно, а, скорее всего, именно так. Его письма пронизаны религиозными мотивами. Но если это его искренние мысли, то мы имеем дело с весьма необычной и более сложно структурированной психопатологией. Совершенно очевидно, что свои убийства он планирует заранее и очень детально, то есть тщательно избегает случайностей». Фабель слушал ее, нетерпеливо вертя карандаш в руке. Затем вздохнул, в сердцах бросил карандаш на стол и сказал: «Это значит всего лишь то, что ошибки этого гада нам придется долго ждать. И если он действительно сдвинут на религии и его заводит идея о крестовом походе против неверных, это ничуть не лучше сексуальной патологии. Однако все слова о кровавом орле могут быть просто дымовой завесой». «Что вы имеете в виду?» — так и вскинулась Сюзанна. «Мне пока и самому не ясно, что я имею в виду. Вполне возможно, что убийца искренне верит во всю эту чушь, однако главный мотив его действий совсем другой. Не исключено, что у этих преступлений весьма прагматические, так сказать, разумные причины. Как иначе объяснить тот факт, что он стер всю информацию в компьютере Ангелики Блюм? И то, что он унес кучу документов из ее квартиры?» Фабель кратко изложил соображения Браунера по этому поводу. «Что скажете, фрау доктор?» — сказал Ван Хайден. Сюзанна нахмурилась. «Такая версия имеет право на существование. Известны случаи, когда убийства из каких-либо в широком смысле корыстных целей пытались маскировать под дело рук психопата». Она повернулась к Фабелю. «По-вашему, в данном случае мотив преступления и методика преступления не совпадают? То есть он убивает не ради удовольствия убивать и без цели удовлетворить актом насилия свою искалеченную психику?» «Вот именно». «Что ж, может быть, может быть. Мне лично в это верится слабо. Хотя и такой вариант не исключен». Дверь конференц-зала открылась. И вошла Мария Клея с толстой папкой в руке. Она извинилась за опоздание, но вид у нее был сияющий, словно она только что выиграла в лотерею. После секундной паузы Фабель продолжил. «Нам нужно больше фактов, иначе мы завязнем в догадках. Давайте копать глубже. Мы непременно должны найти Клугмана и выяснить, что он так упрямо скрывает от нас. Если существует некая скрытая связь между всеми жертвами, ее необходимо установить. Кто-нибудь вышел на след Клугмана?» «К сожалению, ничего нового, шеф», — ответила Анна Вольф. «Клугман, тертый калач, знает, как скрываться. Мы не спускаем глаз с его подружки Сони, но до сих пор он не пробовал войти с ней в контакт». «Ясно», — сказал Фабель, задумчиво потирая подбородок. «Займитесь-ка более пристально гамбургскими одинистами. Есть у нас такая религиозная организация — храм Асатру. Проверьте, кто в ней, чем они дышат. А вы, Вернер, загляните еще раз к Максвейну и установите, есть ли у него алиби на время убийства Ангелики Блюм». «Вы не исключаете, что убийца Максвейн?» «Не исключаю». «Мы ведь не успели организовать за ним круглосуточные наблюдения. А он более или менее подходит под описание, которое дала свидетельница, видевшая преступника из машины. Правда, одно несовпадение: у него волосы темные. С другой стороны, мы не знаем, насколько точна наша свидетельница. Фабель сделал паузу, затем с угрюмым раздражением добавил: «А что касается скрытой связи между всеми тремя жертвами, то тут мы обречены топтаться на месте, пока не выясним, кто такая Моник. Установить ее личность на данный момент самое важное. Она ведь не с Марса прилетела. Кто-то где-то должен знать, кто она такая». «Я знаю, кто она такая», — сказала Мария Клея с довольной улыбкой. Все разом повернулись в ее сторону. «И это, скажу я вам, настоящая бомба!» Мария вызывающе посмотрела на Ван Хайдена. «Я уверена, что кое-кто сознательно утаивал эту информацию от нас». «Бога ради, Мария, не надо дразнить!» — почти истерично воскликнул Фабель. Он предчувствовал первый настоящий прорыв в следствии. «Жертву зовут Тина Крамер. Ей было 27 лет. Хорошая новость — то, что я установила ее личность, а плохая новость — то, каким образом я установила ее личность». «Выкладывай, Мария, не тяни!» — приказал Фабель. «Как вы знаете, я просмотрела местные и общенациональные уголовные архивы. Результат нулевой. Тогда я решила расширить поиск». Мария, наслаждаясь всеобщим вниманием, сделала эффектную паузу. «Я включила в категорию поиска и полицейских». Мария достала из своей папки большую фотографию, закрепила ее кнопками на доске, стерла влажной тряпкой кружок «Моник» и написала красным мелком «Тина Крамер». Фотографии покойной Моник и живой Тины Крамер оказались рядом, и было очевидно, что Мария Клея не ошиблась, это одна и та же женщина. На снимке Тины Крамер были видны ее плечи, горчичного цвета форменная блузка, зеленые погоны. Все разом возбужденно заговорили. Фабель поднял руку, призывая присутствующих успокоиться. «Вот это номер», — сказал он. «Стало быть, она из наших?» «Да, из наших», — сказала Мария. «Но из наших в широком понимании слова. Тина Крамер была комиссаром в Ганноверской полиции. Затем ее откомандировали в Федеральное управление уголовной полиции, а именно в Гамбургский отдел БАО. В 1995 году, служа в спецотряде, во время перестрелки с напавшими на денежный транспорт грабителями, она получила огнестрельное ранение в бедро. Правое бедро. Все совпадает». «Значит, она служила здесь, в БАО?» — процедил Фабель и сердито уставился на Ван Хайдена. «Я сам впервые слышу, Фабель», — торопливо отозвался тот. «Чтоб мне провалиться! Вы же знаете, в нашей структуре БАО само по себе, так сказать, черный ящик. Но теперь я возьму их за горло и вытрясу всю правду. Почему мы должны узнавать обо всем последними?» «Извините», — сказала Сюзанна Экхарт, — «я что-то не совсем понимаю. Ведь БАО, Besondere Aufbau Organisation, существует для того, чтобы бороться с международным терроризмом, так?» «Да», — ответила Мария. «Эта организация собирает информацию и координирует сотрудничество между уголовной полицией всех уровней, БНД и американским ФБР. В основном они занимаются секретными операциями и внедрением агентов», — добавил Фабель. Затем он обратился к Марии. «А когда эту Крамер убили, она состояла на службе в БАО?» «Да. В последний год своей жизни она работала в БАО». Ван Хайден и Фабель обменялись многозначительными взглядами. То, о чем они подумали, вслух произнес Вернер Мейер. «Погодите. Ведь Клугмана выгнали со службы тоже примерно год назад. Он работал в спецотряде, и эта Тина Крамер имела опыт работы в спецотряде. Это наводит на определенные мысли. «Вспомните заодно о видеокамере и о пропавшей пленке», — подхватила Мария Клея, «и о том, что вскоре после этого был убит один из крестных отцов мафии. Все это мелькнуло у меня в голове, когда я узнала, кем была Моник. Я решила копнуть личное дело Клугмана, и вот что обнаружила. Сведения о нем в архиве Гамбургского управления полиции не совпадают с данными его личного дела в архиве Федерального управления. У нас ложная дата его увольнения с военной службы. На самом деле он был демобилизован на 6 месяцев раньше. И то, где он провел эти 6 месяцев, говорит о многом». «И где же?» — спросил Фабель. «В Вейнгартене». И я вспомнила, почему мне знакомо лицо Клугмана. Я участвовала в семинаре в Вейнгартене и видела там Клугмана мельком в коридоре. Вернер Мейер присвистнул, а Фабель криво усмехнулся. «Лихо», — сказал он. «Разведшкола НАТО, где натаскивают, среди прочих, и ребят из антитеррористического подразделения ГСГ-9». «Так точно», — сказала Мария. «Как только я раскопала этот факт, все вдруг разом прояснилось. Клугман и Тина Крамер были тайными агентами и на пару работали под прикрытием». «Черт!» — воскликнул Фабель. «Теперь действительно все понятнее. Наш серийный убийца случайно, в кавычках, убивает тайного агента федеральной службы. Какая дьявольская игра случая! Затем он совершенно случайно убивает Ангелику Блюм, у которой имеются какие-то важные документы, которые он прихватывает с собой. Нам остается только узнать, кому и как перебежала дорогу первая жертва, адвокат по гражданским делам. Похоже, мы имеем дело с киллером, который только маскируется под серийного убийцу». Тут Фабель обратился к Ван Хайдену. «Герр, криминаль-директор, ребята из секретных служб нас крепко подставляют. У нас уже целый штабель убитых и расчлененных женщин. А эти придурки продолжают играть в Джеймсов Бондов. Они обязаны были раскрыть нам имя Моник сразу же после ее гибели». Вернер Мейер хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Послушайте, ведь теперь ясно и то, почему Клугман, обнаружив труп Тины Крамер, целых 12 минут говорил с кем-то по телефону перед тем, как позвонить в полицию». Фабель в сердцах стукнул кулаком по столу. «Ну да. Загадочный телефонный номер, которого официально не существует. Клугман хотел получить инструкции в новой ситуации. Бедолага действительно был в шоке той ночью. Некий мясник распотрошил агента, вместе с которым он работал. Клугман в растерянности звонит начальству. Ему велят уведомить об убийстве полицию, однако ни в коем случае не раскалываться, продолжать работу под прикрытием». «Сволочи! Герр, криминаль-директор, я считаю, что они сознательно препятствовали следствию и скрывали от нас важные факты. За такое нужно сажать. Можно надеяться на вашу поддержку?» Фабель боялся, что подобный вопрос, заданный в присутствии стольких подчиненных, смутит Ван Хайдена, и тот начнет юлить, уходя от четкого ответа, но оказалось, Ван Хайден и сам был задет за живое. Он ответил быстро и решительно: «Не сомневайтесь, герр гаупткомиссар, я на вашей стороне. Что бы вам ни понадобилось, смело идите ко мне, я сделаю все, что в моих силах». Фабель с благодарностью кивнул. Хоть Ван Хайден и не без причуд, полицейский он честный и прямой. Фабель повернулся к своим сотрудникам. «Спасибо, Мария, отличная работа. И вы, Вернер, здорово сообразили про тот телефонный звонок. Кстати, о том загадочном разговоре. произнес Ван Хайден, снял трубку стоящего на столе телефона и сказал своей секретарше: «Соедините меня с гаупткомиссаром Валленштейном из БАО». Фабель отчаянно замахал руками. Ван Хайден повесил трубку. «Вы что-то надумали, Фабель?» Фабель вынул из пакета сотовый телефон Клугмана и вопросительно посмотрел на Ван Хайдена. Тот сразу все понял и одобрил идею торжественным кивком. Фабель включил сотовый, высветил на экранчике последний номер из списка и набрал его на аппарате, с которого Ван Хайден только что звонил своей секретарше. После третьего гудка трубку сняли. Опять на другом конце провода молчали, поэтому Фабель заговорил сам. «Говорит гаупткомиссар Фабель, управление полиции Гамбурга, комиссия по расследованию убийств. Я прошу вас внимательно меня выслушать и передать мои слова кому следует. Ваша операция провалилась. Мы знаем все о Тине Крамер и втором вашем сотруднике». Фабель из осторожности не назвал имени Клугмана. Парень по-прежнему работал под прикрытием, и если догадка Фабеля насчет того, кто на другом конце телефона, была правильной, с точностью до наоборот, то для Клугмана одно упоминание его фамилии в таком контексте означает смертный приговор. «Рядом со мной сидит криминаль-директор Ван Хайден из Гамбургского управления полиции. Мы на пару подготовим соответствующий доклад первому бургомистру и Федеральному управлению уголовной полиции». Фабель сознательно сделал еще одну долгую паузу. Тем не менее, на том конце провода упрямо молчали, хотя и трубку не клали. Тогда Фабель продолжил еще более жестким тоном. «Вы должны понять простую вещь. Ваш человек засветился, и теперь его жизнь в опасности. Независимо от того, чего вы хотели достичь в результате операции, теперь это уже невозможно. Ваши действия лишь мешают расследованию серии убийств. Если вы не начнете сотрудничать с нами и сотрудничать полноценно, то есть ничего не утаивая, я обещаю вам неприятности по полной программе. Я сделаю все возможное, чтобы виновные в помехах следствию рано или поздно предстали перед судом». Молчание на другом конце провода длилось и длилось. И вдруг женский голос деловито спросил: «Вы взяли нашего оперативника под стражу?» Фабель не удержался и окинул присутствующих взглядом триумфатора. «Нет, он в бегах. Мы его интенсивно разыскиваем. А с кем я разговариваю?» Женщина проигнорировала его вопрос. «К сожалению, мы потеряли контакт с нашим сотрудником. Если обнаружите его, пожалуйста, сообщите по этому же номеру. Не отходите от телефона, герр гаупткомиссар, вам сейчас перезвонят». В трубке раздались короткие гудки. «Что Клугман темнит и ведет какую-то игру, — сказал Фабель с горьким смешком, — я нутром чувствовал. Так оно и оказалось. Он темнил и вел игру. Однако играл при этом в правильной команде. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». «Получается, он по-прежнему работает на нашей стороне, да?» — спросил Вернер Мейер. «Да. Я могу только подозревать, на какую именно службу он работает, но он в нашей упряжке. Впрочем, надеюсь, мы скоро все узнаем. Они нам сейчас перезвонят».